Сегодня мы продолжаем наши беседы по книге Откровения Иоанна Богослова. И сегодня мы начинаем чтение 4 главы Апокалипсиса. 4 глава содержит в себе начало нового видения, второго видения. Изображение нового величественного зрелища, открывшегося пред взором святаго Иоанна, и начинается повелением ему взойти в отверстую дверь неба, чтобы увидеть, чему надлежит быть после сего. Итак, 4 глава начинается такими словами. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небо». Мы с вами изучили откровение апокалипсиса семи церквам. Как мы с вами увидели, семь церквей – это и семь реальных общин, которые существовали в древние времена, во дни апостолов. Это в то же время и семь периодов в истории церкви, но в то же время это и семь духовных состояний, которые могут переживать разные христианские собрания. Отличительная черта собеседования Господа с разными церквами – это доброжелательное отношение к каждой христианской общине. Хотя мы с вами увидели, что у этих общин были разные, иногда очень серьезные проблемы. Но, как сегодня было сказано на проповеди, Бог не меняет отношение к нам. Бог не изменяем. Бог не человек, чтобы ему изменяться. Итак, 4 глава начинается словами. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе». Андрей Кесарийский поясняет. Отверзение двери означает раскрытие сокровенных тайн Духа. Господь имеет намерение не скрывать свои тайны от рабов своих. И в разные времена существования исторического христианства Господь всегда по-новому открывает людям свои тайны. Потому что каждое время, которое имеет свои особенности, оно имеет и новое видение божественных тайн. Как мы с вами беседовали о печати Антихриста, и мы вспоминали наших родителей, наших дедов, прадедов, когда была Октябрьская революция, они все были уверены, что это пятиконечная звезда. И они были правы. В другие времена христиане имели другое представление о том, что такое печать Антихриста. И они тоже были правы. Для каждого времени есть свои искушения. Один из апостолов сказал, Антихрист придет, и уже сейчас есть много антихристов. Всякий дух, отрицающий Иисуса Христа, есть дух Антихриста. Поэтому то, что касается печати Антихриста, является чередой печати предтечи. То есть дьявол постоянно делает репетиции. Есть множество печатей предтечи, антихристов предтечи. И это естественно. Потому что дьявол не решается сразу попытаться осуществить захват власти. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Здесь мы обратим внимание на слова «и прежний голос». то есть тот же голос. Все Священное Писание – это тот же глас Господень. Любая заповедь, она была дана Божественным Логосом, именно Сыном Божиим. О том, что Сын Божий собеседовал с древними пророками, в Писании сказано, «Сей самый Дух Христов издревле говорил в пророках». Когда Бог Отец хочет разговаривать с нами, Он разговаривает с нами через Свой Божественный Логос, через Сына Своего. Он есть Слово, которое воплощается в звуках, воплощается в буквах, воплотилось, вочеловечившись в образе человека, многоразлично, многообразно Божественный Логос проявляет свое присутствие в этом мире. Святой Иустин, философ, когда он писал апологии язычникам, он писал, обращаясь к неверующим во Христа язычникам, «Все хорошее, что есть у вас, оно благодаря Божественному Логосу». Святой Иустин, философ, он верил в то, что Логос, Слово Христово, всеяно в каждого человека. Потому что в каждом человеке присутствует добро. По крайней мере, ощущение добра. Ощущение справедливости. Это свидетельствует как раз о том, что Божественный Логос не покидает род человеческий. Если вы будете читать наставление преподобного Исаака Сирина, то обратите внимание на то, что Исаак Сирин настаивает на том, что если Бог из небытия возвал в бытие род человеческий, то это означает, что он будет промышлять о человеке, о каждом человеке на протяжении всей его жизни, не меняя отношение к человеку в зависимости от его поступков. Человек переменчив, Бог не меняется. Если мы бы сказали, что Бог меняется, это означало бы, что Он несовершен. Потому что меняется то, что или совершенствуется, или то, что деградируется. В Боге нету даже тени перемены. Это очень важная истина, основополагающая истина для христианина. Она свидетельствует о том, что Бог не изменит к нам отношение даже на страшном суде. Представляете, как важно человеку в момент смерти помнить и знать об этом, когда дьявол напомнит умирающему все его грехи, чтобы вернуть душу в уныние. Поэтому мы должны придерживаться библейских принципов. Нам навязывают представление о Боге языческое. Был такой миф о Боге Кроносе, который пожирал всех своих детей. У него появлялись дети, и он их пожирал. Этот Кронос пожирал своих детей, пока один из его детей не уничтожил его. Бог Библии заботиться о всем своем творении. Святитель Иоанн Златоуст говорит, то обстоятельство, что Господь попустил бесам войти в свиней, оно свидетельствует о том, что Господь на примере свиней показал, что бы произошло со всем родом человеческим, если бы Господь отнял бы от нас заботу, промыслы свои. Не промышлял бы о нас. Промыслы Божьи распространяются как на верующих, так и на неверующих. Он заботится о всем своем творении, потому что Он воззвал из небытия в бытие каждого из нас для того, чтобы даровать нам благо. Это очень важно осознавать. И вот то, что здесь говорится, прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Голос Божий, он как бы меняется. Иногда Господь говорит, как в звуке трубном. Иногда, как бы в легком веянии ветра, как с пророком Илии на горе Кармил. Но всегда Господь остается тем же самым. На самом деле, так как Господь не меняется, на самом деле просто меняется наше восприятие Слова Божьего в зависимости от того, что Господь нам говорит. Общение с Богом – это обоюдный процесс, это совершенно очевидно. И мы читаем с вами вот эти слова: «И покажу тебе, чему надлежит быть после сего». То есть после того, как история церкви будет подходить к концу. Потому что предыдущие главы говорили о семи церквах. И мы читаем второй стих 4 главы. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий». Андрей Кесарийский поясняет: «Услышав голос, исполненный Духа, я увидел престол, которым обозначается Божие успокоение во святых, ибо Он почивает на них, как на престоле». В Божественном Откровении Господь восходит на престол тогда, когда Он что-то совершил. Вот библейский текст, что Господь сотворил мир за 6 дней, а потом почил от всех дел своих, этот текст может быть переведен: «а потом воссел на трон свой». Но если мы не видим присутствия действий Божьих в этом мире, это не значит, что Бог устранился от мира, сотворив мир, как думали некоторые еретики. Они думали, что Бог создал мир и устранился. И эти еретики говорили: «Но нет же Богу дела до наших каких-то мелочей. Неужели Он должен все контролировать, над всем промышлять? Это было бы оскорбительно для Него». Но это неправильно. Бог промышляет именно над всем. Как лучи солнца, они падают на золотые купола церквей и отражаются в лужах, и при этом лучи солнца никак не оскверняются, так и промышление Божие, как о значительных событиях, так и о малозначительных, ни в коей мере не умаляет достоинства Бога. То, что Он воссел на троне, это не значит, что Он устранился. Это, наоборот, означает то, что Он как бы этим самым декларирует нам, показывает нам, что Он много совершил для нас необходимого. И если потребуется, Он встанет. Когда Стефана побивали камнями, он видел Сына Божьего стоящего близ трона. Мы должны быть успокоенными в осознании того, что Бог промышляет о нас. Но Бог действует в этом мире с открытием своего лица и закрытием своего лица. Вот это библейское учение, его надо знать. Сказано: «Сокроешь лицо твое, и метутся народы. Откроешь лик свой, радуются». Что это означает? Бог действует с открытием своего лица и с сокрытием своего лица. Как мы уже определились, Бог не изменяем, но мы переменчивы. Поэтому Господь, который выстроил с нами отношения во всех аспектах, и который не будет менять отношения с нами, он действительно один и тот же вовеки, без тени перемены. Но наши действия ставят нас в такое положение, что мы иногда существуем, созерцая лик Божий, то есть радуясь перед Ним, как Давид говорил, просыпаюсь и созерцаю лик Божий, то есть осознаю, что Бог с радостью взирает на меня. Но очень часто бывает, что мы чувствуем, как Господь действует с сокрытием своего лица, с сокрытием своей милости к нам. Один и тот же Бог может выступать для нас как милующий и как правосудно наказывающий. Но это не меняет его любвеобильной природы. Если Бог нас наказывает, Он это тоже делает из милосердия к нам. В Писании об этом прямо говорится: кого Бог любит, того Он и наказывает. Преподобный Исаак Сирин учит, что даже в аду Господь не оставляет людей своей любовью. Он говорит, что муки ада – это бичевание любви. Как это понять? Бичевание любви. Это означает, что именно невостребованная любовь, неуслышанная нами любовь, будет причинять нам вечные страдания. Итак, Господь на престоле, сидящий на престоле, и сказано: «И сей сидящий видом был подобен камню Яспису». Святой Андрей Кесарийский поясняет. В этом видении он говорит об Отце, и поэтому не придает ему, как прежде говоря о Сыне, телесного образа, но уподобляет его и сравнивает его с драгоценными камнями. Яспис – камень зеленого цвета и означает божественное естество, вечно цветущее, живоносное и питающее всех, ибо всякое семя от него произращает траву, почему и страшно для противников. Итак, сидящий видом подобен камню Яспису, этому драгоценному камню зеленоватого цвета, который излучает радость весны. Бог Отец есть причина всего. Все существует из Него. Бог Отец безначальный. Он не имеет начала. Нет никакой причины Его существования. Он самодостаточен. Сын вечно рождается от Отца. Дух Святой вечно исходит от Отца. Особенность Сына – это Его вечное порождение от Отца. Особенность Святаго Духа – это вечное исхождение от Отца. Отец сам без начала. И вот эта неопределенность того, что есть Отец, раскрывается в этом слове. Видом был подобен камню Яспису. О Сыне Божьем сказано, что Он стал подобно нам. Вот Сын, Он воплотился. Не Отец воплотился, а Сын воплотился. Смотрите, что сказано в Евангелии от Иоанна. Здесь есть такие слова. Первая глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, он явил. Бога никто не видел никогда. Вот почему в Откровении сидящий на престоле Бог Отец видом подобен камню Яспису. Вот эта неопределенность, камень Яспис, это тайна непостижимости Бога, которую мы можем постигать, поскольку Он Сам открывает Себя нам в Сыне Своем. В Сыне Своем. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Что Он явил? Он явил характер Бога. Он показал, как Бог относится к нам. Иудеи не знали, как Бог относится к ним. Они догадывались, что очень строго относится к ним. А оказывается, Бог любит нас. В Писании сказано, ибо так возлюбил Бог мир, это сказано о Боге Отце, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Евреи не знали Бога Отца как Отца. Обращаясь к Богу, они не говорили «Отче». В чем они обвиняли Иисуса Христа? Главное обвинение в том, что Он почел себя быть и Сыном Божиим. В их понимании это означало сделать себя равным Богу. Но евреи почему-то не обратили внимания на то, что Иисус Христос предлагает и всем верующим осознать сыновство Богу. Сыновство Богу Отцу Иисуса Христа, оно по вечному порождению от Отца. А наше сыновство по благодати, по милости Божией, дается нам как дар. Ни мусульмане, ни иудеи не обращаются к Богу как к Отцу. Они боятся Бога. Они говорят милостивый, милосердный, там бисмилля, рахман, рахим. Или иудеи говорят Адонай Эхад, единый. Для них слово един это самое полное выражение сущности Бога в иудаизме. И только в христианстве Бог как бы входит в семейственное отношение с нами и называется нашим отцом. И обращаясь к нему, мы можем говорить «Отче наш». Какая глубокая тайна, какая важная тайна для укрепления нашей веры. Бог не устранен от нас, как представляется в других религиях, что Он где-то высоко-высоко. И совершенно недостижим. Бог воплощается в Сыне Своем, а в Божественном Логосе Он извечно присутствует в душе каждого человека, независимо даже от его отношения к религии. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису. Архиепископ Аверки поясняет, второй камень желто-красно-огненный, сардис, означает чистоту и святость, вечно пребывающие в Боге, и грозный гнев Его к тем, которые нарушают Его волю. Соединение этих двух цветов указывает на то, что Бог карает грешников, но в то же время всегда готов простить искренне кающегося. Представляете, вот в Боге соединено, казалось бы, несоединимое. Одновременно и праведный гнев, и даже беспричинное милосердие. Беспричинное милосердие. Мы с вами сегодня обратили внимание на послание к римлянам во время проповеди. 9 глава, 16 стих. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Человек может желать подвязаться и подвязаться в деле спасения, но это ничего не решает. Все зависит от Бога милующего. Итак, мы видим цвета этих камней. Зеленый, желтый, красный. И далее сказано, и радуга вокруг престола видом подобна смарагду. Радуга над престолом свидетельство о том, что милосердие доминирует. Вот если камень яспис и сардис, они представляют некие противоположности в Боге, гнев и милосердие, справедливость и прощение, то радуга показывает, что над всем доминирует любовь. Она преобладает. Как появилась первая радуга? Когда люди вышли из ковчега, когда окончился потоп, люди боялись далеко отходить от ковчега. Они боялись, что если опять начнется потоп, они спрячутся в ковчеге. Они были так напуганы этим вселенским потопом, что не могли спокойно жить. И тогда Господь сказал, если пойдет дождь на землю, на небе появится радуга. Это свидетельство о том, что Бог больше никогда не будет полностью уничтожать людей водами потопа. То есть радуга – это удивительное явление небесное, есть свидетельство мира Божия, который заключается с миром человеческим. И она доминирует, она над троном Божиим. То есть вот это напоминание Богу, есть такая вот метафора. В Библии очень много метафор, вот это надо понять. Например, сказано «одесную Бога», там «ашую Бога», сказано «Бог сошел посмотреть». Бог не имеет правой и левой стороны, он не человек с двумя руками. Ему не надо, чтобы что-то увидеть, сойти и посмотреть. Эти метафоры, они употребляются в Священном Писании для того, чтобы сделать повествование более доступным для нас. Святые отцы говорят даже такие слова, как Отец, Сын, Дух Святой. Что такое Дух? Дух – это дуновение. Эти слова употребляются потому, что в нашем человеческом языке нету более адекватных слов, которые могли бы нам вот раскрыть эту тайну взаимоотношений между личностями Святой Троицы, тайну взаимоотношения Бога с нами. Поэтому нельзя буквально воспринимать то, что мы читаем, особенно о Божестве. Как сказано, духовный о всем судит духовно. Это совершенно необходимо, особенно если мы читаем книгу Откровения, эту пророческую книгу. Если сказано, что сидящий видом был подобен камню яспису, это не значит, что Бог каменный. Подобен. То есть нам даются образы, символы, которые мы должны постараться понять. Четвертый стих. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца. Что это за старцы? Кто это такие? Интересный вопрос. С древних времен христиане учили, что 24 старца, которые сидят на престолах вокруг трона Господа, это 12 патриархов еврейского народа, это дети Иакова и 12 апостолов Иисуса Христа. 12 патриархов, они символизируют собой ту полноту богообщения, которую люди достигли в Ветхозаветной Церкви, А апостолы, 12 апостолов, показывают нам на ту полноту Бога общения, которую мы можем достигнуть в Церкви Иисуса Христа. Почему я намеренно, говоря об апостолах, сказал, что они символизируют то, что мы можем достигнуть в Иисусе Христе? Почему я не сказал, что это символизирует то, чего они достигли сами уже? Дело в том, что в Библии почти, вот особенно в Новом Завете, нету таких книг, в конце которых не было слова «Аминь». Ну, встречаются такие книги в Писании, где в конце нет слова «Аминь». Но почти везде в Новом Завете это слово есть. Но вот в книге «Деяний святых апостолов» в конце этого слова точно нет. И эта книга обрывается совершенно неожиданным повествованием. Почему? Потому что история церкви продолжается. История церкви, которая началась в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, она продолжается. Сейчас история церкви – это мы с вами, христиане других собраний. Сейчас Церковь Христова – это верующие в Иисуса Христа, православные люди, рассеянные по всему миру. Вот сейчас мы живем. Те, которые были до нас, они умерли. Было много-много поколений христиан. Потом придет другое поколение после нас, если Господь продолжит жизнь на земле. Но вот это время, это наше время. Поэтому мы очень ответственно должны относиться к тому, что теперь христианами, реально существующими в этом мире, являемся мы с вами. По нам будут судить о нашей вере, по нам будут судить даже о личности Иисуса Христа, нашего Господа. В Писании сказано: «Вы письмо Христово, всеми узнаваемое, всеми читаемое». Видите, все нас узнают, все нас читают. Что значит читают? То есть они по нам составляют представление о христианстве как таковом. Поэтому православный христианин не должен быть каким-то занудой, он не должен быть недружелюбным, он не должен быть агрессивным. Господь говорит: всегда радуйтесь, всегда радуйтесь. Я вот сейчас смотрю на спящего Андрея, я вспоминаю книгу «Деяний святых апостолов». Там рассказывается о том, как однажды проповедовал апостол Павел, и один юноша, сидящий на подоконнике, уснул. И он так крепко уснул, что вывалился в окошко. И он пролетел 3 этажа и был найден мертвым. Но апостолы помолились над ним, и он пришел в себя. Меня всегда радует то, что самые пожилые, они самые бодрые во Христе. А наша молодежь, она такая квелая в благодати. А пожилые люди, они смотрят юношеским взором. У них больше интереса к религии. Я очень бы боялся бы, если бы на занятия воскресной школы для взрослых ко мне ходило бы много молодежи. Это было бы свидетельство о том, что я неправильно учу. Обычно молодежь где собирается? У еретиков, там очень много молодежи, там одна молодежь, у обновленцев. А вот то, что именно пожилые люди ходят на эти занятия, для меня это очень дорого. Потому что пожилой человек – это хранитель веры. Понимает он это сам или не понимает, но это факт. Это факт. Некоторые говорят: почему наша церковь со старушечьим лицом? А мне нравится церковь со старушечьим лицом. Потому что я уверовал через свою бабушку. Я знаю, что многие из вас тоже уверовали через своих бабушек. И вы вспоминаете их старческие лица, как они учили вас молитвам, как они Вспоминайте их старые руки, как они складывали ваши пальчики и показывали, как надо креститься, и как они радовались, когда в первый раз перекрестились. Но это не значит, что молодежь не имеет права к нам приходить, и мы радуемся за Андрея и за других молодых людей, которые к нам приходят. Итак, вокруг престола 24 престола, и на престолах 24 старца. Это патриархи еврейского народа, 12 патриархов и 12 апостолов Иисуса Христа. Сказано далее об этих 24 старцах, которые облечены были в белые одежды. Святой Андрей Кесарийский поясняет, белые одежды указывают на чистоту жизни, вечное веселье и торжество, уготованное святым. Вы видите, что ожидает святых на небесах? Их ожидает вечное веселье и вечное торжество. Это мессианский пир, который не будет прекращаться. Но вы знаете, как вам не парадоксально покажется то, что сейчас я вам скажу? В вечности, когда вы будете в раю, если Господь вам попустит, а я думаю, что это будет так, вы будете иногда вспоминать немножко с грустью вот именно эти времена. Почему вы их будете вспоминать, находясь в раю? Потому что вот эти времена, это времена, когда вы делаете свой выбор в Боге. Эти времена есть единственные времена, когда вы можете причащаться телу и крови Иисуса Христа. Причастие прекратится, когда Сын Божий придет. Он сам говорил, «Сие творите в мое воспоминание, пока я не приду». Поэтому не надо думать, что существует какой-то серьезный контраст для верующих людей между земной и небесной жизнью. Для верующего православного человека вечная жизнь начинается в этой временной жизни. Вот та часть нашей жизни, которую мы проводим в храме, за богослужением, в общении Слова Божия, эта часть нашей жизни уже принадлежит вечности. Это уже и есть рай, открытые двери. Когда вы дома молитесь утром, вечером, эта часть вашей жизни, она уже принадлежит вечности. Открытые двери небесные, когда вы читаете утренние и вечерние молитвы. Поэтому вот это решающее, ответственное время, оно должно для нас иметь принципиальное значение. И мы всегда с радостью будем вспоминать, если мы сделаем правильный выбор, как хорошо, что мы его сделали. И успели сделать его в одни своей земной жизни. Потому что если человек до смерти не примирится с Богом, он вообще с ним не примирится. Бог может что-то изменить, но человек уже ничего не сможет исправить в своей жизни. И вот сегодняшнее евангельское чтение за божественной литургией, где говорилось о нищих, увеченных, хромых, слепых, это характеристика нашему состоянию. Это характеристика всей земной церкви. Не надо думать, что те люди, которых мы почитаем как святыми, они нравственно совершенно не хромали. Хромали, да еще как. Вспомните слова Макария Великого, который говорил о себе. «Я уже сколько лет подвязаюсь», это он на старости лет говорил. «Я уже сколько лет подвязаюсь, и многие считают, что я много достиг в Господе, а меня до сих пор поборают блудные страсти». Борят блудные страсти. То, что сами святые говорят о себе, это правда. И русский народ охотнее слушает эту правду. Вы знаете, что в старину читали за службы жития святых по прологу. Была такая книга, пролог. Это книга церковного чтения. Там на каждый день было чтение какого-то жития. И каждый день читали. Но все жития отменили люди постепенно. Но оставили одно житие. Марии Египетской. Мы же его читаем каждый год. Почему вот людям дорого слушать житие Марии Египетской, а все остальные отменили? Все-все. Потому что для христианина очень важно увидеть пример человека, который в нравственном смысле даже был хуже его. Но он достиг возможности пережить Божье прощение. Мы с вами все нищие духом. А если мы не считаем себя нищими духом, то мы что, не блаженны? В Писании сказано, блаженны нищие духом. Мы все с вами увечены грехами, искалечены ими. Буквально искалечены ими. А кто не считает себя увечным грехом, а ему и в храм тогда не надо ходить. Зачем? А зачем ты в храм ходишь? Один человек пришел ко мне на исповедь и говорит, а у меня нет грехов. Я говорю, ну тогда вам в храм не надо ходить. Он говорит, ну батюшка, ну как же без храма-то? Я говорю, а зачем вам храм? Ну причащаться. Я говорю, причастие в оставлении грехов. Ну как мы молимся, в оставлении грехов, жизнь вечная. У вас грехов нету, значит вам не надо причащаться. Он говорит, ну мало ли там, ну как тут, ну я тут себя легче чувствую. Да я говорю, ну для такого святого человека, как вы, у вас нет грехов, для вас весь мир храм. Он Господь, светильники зажег, звезды, луну, солнце, ходите радуйтесь. Этот мужчина задумался. Он говорит, ну я уже исповедовал все грехи, я уже ничего не знаю за собой. Я так хорошо живу. Я говорю, давайте так, вот как только вы вспомните свои грехи, приходите в храм. Пока вы считаете себя праведным, не заходите сюда. Он не успел выйти, как вспомнил что-то. И ко мне подбегает сразу и говорит, батюшка, батюшка, я вспомнил, вспомнил. Я говорю, ну что вы вспомнили? Вот 3 дня назад. Я говорю, так, 3 дня назад. Что 3 дня назад? Он начинает рассказывать. Я ему говорю, а что было 2 дня назад? Не грешили совсем? Он говорит, да вроде нет. Я говорю, ну тогда уходите из храма. Он стоит уже на месте. А, было, было, да, вот было. Я говорю, а сегодня что было? А что сегодня было? Я ему говорю, ты в храме возгордился. Он говорит, как, перед кем? Я говорю, передо мной, прямо на исповеди. Да, ой, правда, да, ну надо же. Очень важно понять, что церковь – это место, где собираются люди, которые увечены грехом. Если мы иначе будем воспринимать церковь, то у нас возникнет ощущение, что церковь как бы сама по себе, она святая, а мы вот такие уроды сюда забрели и как бы, ну, не в своей компании оказались. Вот это неправильное чувство. Оно опасное чувство. Все святые согласно говорят о себе, что они грешники. Все святые. Если вы будете читать их наставления. Апостолы говорят о себе, что они грешники. Иаков пишет, мы много согрешаем. В Писании сказано, кто говорит, что он без греха, он лжец, и нет в нем правды Божьей. Поэтому нам важно осознать, то, что даже вот эти 24 старца, сидящие на престоле, они допускали ошибки. Ну, я не буду говорить о ветхозаветных патриархах, они там такое вытворяли, дети Иакова. Кто читал книгу «Бытие», наверное, знает, они там такое вытворяли. Мне даже неудобно говорить об этом, потому что есть молодые люди, очень молодые люди. 12 апостолов. Мы привыкли к тому, что в нашем сознании как бы один есть предатель из апостолов, это Иуда, который насколько мы знаем, предал Иисуса Христа один раз. Но мы забываем о том, что апостол Петр трижды предал Иисуса Христа. В отличие от Иуды, он предательство совершил трижды. Более того, вспомните, что на Тайной вечере все апостолы говорили: «Не я ли, не я ли, не я ли?» И в то же время все они говорили: «Не отрекемся», божились, как сказано, и другие. А потом все разбежались, все разбежались. Здесь надо понять, что есть разные типы отношения к своим грехам. Два типа покаяния. Я как-то рассказывал, расскажу для тех, кто не знает. Тип покаяния Иуды и тип покаяния Петра. Сказано: Иуда раскаялся, пошел и удавился. Что это за раскаяние, после которого человек идет и кончает жизнь самоубийством? Это раскаяние перед самим собою. Это самоедство, в которое впадают многие верующие, особенно на склоне своих лет, когда они буквально начинают пожирать себя за прежние свои преступления, не понимая того, что таким образом они оскорбляют таинство исповеди. Ведь эти грехи-то с вас уже сняты. И дьявол через это самоедство ввергает в уныние души таких христиан. А уныние – это смертный грех. Уныние – это очень страшный грех. Ужас уныния заключается в том, что люди перестают верить в божественное милосердие. Хотя Бог доказал свою любовь к нам. Как я вам часто цитирую толкование святителя Иоанна Златоуста на 113-й псалом, где Златоуст говорит, что Бог любит нас больше, чем Он любит сам себя, ибо Он отдал Сына Своего Единородного в жертву за наши грехи. Раскаяние Петра – это не было самоедство. Это было раскаяние перед Богом, в глазах Бога. Иуда действует как бы в сокрытии лика Господня, а Петр с упованием на открытие лика Господа. Сказано: Петр, услышав крик петуха, пошел и горько заплакал. Но это не были слезы уныния, это были слезы раскаяния перед Богом. И я почти уверен, что они перешли в слезы радости, потому что он ощутил Божье прощение. Ведь все это происходило в тот день, когда кровь, смывающая грехи всего мира, стекала с Голгофского креста. Помните, там сказано, что солнце скрылось, то есть появились облака. Наверняка пошел дождь, и кровь смешалась с этой влагой земли. Она наполнила собой все. Кровь стекала прямо на череп Адама. Когда копали яму, чтобы укрепить крест, нашли римские воины череп, они не знали, чей череп, бросили рядом, а это была голова Адама, первого человека. Итак, святые, которые облечены в белые одежды, которые в раю, в вечном веселье и торжестве, это не есть какие-то необычные такие люди, вот только они сподобились спасения. Это люди, подобные нам, каждому из нас, в чем-то даже хуже нас, но которые нашли в себе силу примириться с Богом и уверовать в Божье милосердие, в Господню любовь. О них сказано: «И имели на головах своих золотые венцы». Святой Андрей Кесарийский поясняет: «Золотые венцы – знак победы, одержанный над злыми духами, подвязавшимися». Как одержать победу над злыми духами? Надо противостоять злым духам верою в Иисуса Христа. Я вам как-то рассказывал, когда человек умирает, Дьявол напоминает человеку все его грехи. Он буквально шепчет в ухо умирающему. Ну, вы знаете, даже в кино показывают, человек умирает, и вся жизнь проносится у него перед глазами. Это уже известно многим людям, что когда человек умирает, все вот как бы вот проносится. Но дьявол именно шепчет о грехах, в которых ты забыл раскаяться. И он напоминает, чтобы ты потерял веру в милосердного Бога. И вот именно в этот момент смерть – это самое последнее эпитимия, которую мы проходим. Именно в этот момент мы должны противостоять злым духам, верою в силу крови Иисуса Христа, Сына Божьего. То есть, если это произойдет, мы одержим победу. Победа одерживается не нашими усилиями, она, возможно, только во Христе и только со Христом. Он победитель зла, Он победитель злых духов, Он сковал сатану, змеи древнего. Поэтому любая победа возможна только в Нем. И апостолы святые одержали победу над самим собой, каждый из них в отдельности, и над злыми духами только во Христе. И патриархи, несмотря на свои проблемы, одержали победу только благодаря Христу, который сошел в ад, там благовествовал им Евангелие, выбил их из ада и посадил на престолы. Но вы помните, кто первый в рай вошел? Разбойник. Еще никого там не было, он там один ходил, пока их там Господь выводил. И мы читаем далее. «И от престола исходили молнии, громы и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих». Семь светильников, семь духов Божьих, семь ангелов, семь церквей – это понятие тождественное. То есть пред престолом Божиим каждый из нас представлен, обозначен, известен. Вот что означает, что вот эти светильники пред престолом Божиим, пред его троном – вот эти духи, ангелы, это тождественное понятие. То есть там о нас известно. Вот мы сейчас проводим духовную беседу, и там в курсе, о чем мы говорим, с чем-то соглашаются, может быть, с чем-то не соглашаются, может быть, спорят даже. 24 старца. Но важно понять, что в благодати Духа Святаго они видят мир. Я вот задавал себе очень такой серьезный вопрос. Почему мы обращаемся к Богу через святых? Ну, мне очень понятно, почему через святых. Чтобы усилить нашу молитву. Святой-то он праведен перед Богом, его молитва, она более чиста, а он праведен, потому что он уверовал раньше меня в Божье милосердие. И он более укрепился в этой вере. И когда я прошу святого, моли Христа Бога спастись душам нашим, я как бы молюсь вместе с ним за себя. То есть я обращаюсь к святому, чтобы он донес мою просьбу к Иисусу Христу. И у меня возник такой вопрос. А как же может слышать меня святой? Он что, вездесущий? Вездесущий только Бог. Например, праздник святителя Николая, и на всей планете все молятся. И каждый что-то свое говорит. Один там, святитель Николай, помоги, чтобы Рождество нормально прошло, денег нету. Кто-то еще что-то там говорит. Как же он может всех сразу слышать? Он что, Бог, Вселенский Дух, который объемлет планету. Святые постигают нас в Духе Святом. В Духе Святом. Они не обладают автономным свойством быть вездесущими, всезнающими. Потому что о том, что в человеке знает только Дух человеческий, Дух Божий. Как я вам часто говорю, дьявол не знает наших мыслей. Дьявол не знает, что у нас внутри происходит. Он не Бог. Это Бог только вездесущий и всезнающий. Но святым Господь действительно открывает наше состояние. Итак, от престола исходили молнии, громы и гласы. И 7 светильников огненных горели пред престолом, который суть 7 духов Божьих. Они молятся там за нас. Вот это горение светильников, это тоже некая метафора, что молитва за церковь совершается святыми на небесах. Там далее мы будем читать о том, что ангел принес кадильницу, в которой были молитвы всех святых. То есть там непрестанно молитва совершается за нас. Апостол Павел в дни своей земной жизни, когда он во плоти был, он говорил о себе: «Хотя я плотью отсутствую, я духом с вами». Это во плоти человек жил, уже в духе он имел возможность как бы пребывать в другом собрании. Тем более, когда он освободился от плоти, он в благодати Духа Святаго обрел возможность более деятельное участие принимать в жизни тех общин, которые он обратил ко Христу. Даже Сын Божий, помните, он говорил: «Лучше для вас будет, если я пойду к Отцу». Лучше. Когда умирает какой-нибудь святой человек, люди расстраиваются, а потом думают: «Ну, он за нас там будет молиться. Он теперь не будет ни болеть, ни спать, он будет там молиться». Я никогда не забуду, как умирала моя тетка Лидия. Это моя тетка. Она жила такой обычной жизнью, как ну, все люди. О Боге никогда не забывала, всегда была икона. Но в церковь ходила крайне редко. И вот, когда она умирала, а у ней была проблема с ангиной, ей сделали укол в шею и занесли инфекцию, заразили кровь, и она умирала. И вот мы пришли, я, моя другая тетя, тетка Тамара, и мы видим, она лежит, умирает, но в полной памяти, в полном сознании, ее поисповедовали, причастили, и мы начинаем с ней разговаривать. Она говорит: «Чего нашим-то передать?» И обстановка такая вот очень духовная сразу возникла между всеми нами. Там даже врач, который невдалеке стоял, просто так вот опустил там свои какие-то инструменты, так рот открыл и слушает. Я говорю: «Ну, скажи маме, что все нормально, хорошо. И скажи бабушке, пусть она молится вот за меня побольше, чтобы она молилась за дядю Валеру». Потом вот моя тетя Тамара говорит умирающей Лидии: «Скажи нашим всем, что мы их очень любим». Она говорит: «Да-да, я сегодня им скажу». Она знала, что она умирает. Она говорит: «Я сегодня им скажу». Я говорю: «Скажи обязательно, что мы их очень-очень любим, что мы за них молимся здесь, а они пусть за нас там молятся». Она говорит: «Я все передам». И она не дожила до вечера, она умерла. И когда мы забрали ее тело, мы видели вот это спокойствие на лице человека, который отправился в тот мир как бы с некими поручениями. То есть светильники там горят. За нас там молятся наши усопшие бабушки, дедушки, прабабушки, прадеды. За нас молятся святые. Вот эта небесная церковь, она пламенеет за нас перед Богом. И это для нас должно быть великим духовным утешением. Осознание того, что церковь едина. Когда мы говорим, что мы веруем в единую церковь, в единую святую соборную апостольскую церковь, имеется в виду единство и по отношению к жизни и смерти. Мы говорим, что церковь условно, вы слышите, только условно разделена на две части. Условно. Одна часть – это земная церковь, это те, которые еще не умерли. Она называется странствующая или воинствующая. А другая часть церкви – это небесная, она называется торжествующая. Но это разделение условно. И мы под одной главою, Иисусом Христом. А как сказано о взаимодействии чад Божиих в церкви друг с другом? Болит ли один член, страдает все тело. Помните? Это значит, если у нас тут плохо, они знают об этом. Мы же в одном теле. Поэтому не надо спрашивать, как они нас слышат. Если у тебя палец заболел на ноге, ты же не задаешь себе вопрос, а как же я вот почувствовал это? Если это одно тело, то о чем можно говорить? В духе мы все одно тело. Как важно принадлежать к церкви и осознавать свою причастность к ней. Когда я в молодости читал вечерние молитвы и немножко стал лениться, мне бабушка сказала, а вот ты задумайся, что в это самое время и все другие православные тоже молятся. Я задумался, вдруг понял, что вот я читаю со всей церковью. Не просто так, я вот один читаю, со всей церковью. Это усилило восприятие молитвы именно с мистической точки зрения. Это очень обогатило мой молитвенный опыт, осознание соборности молитвы. Ведь очень важно, что мы все молимся одними и теми же словами. Как сектанты говорят, ну давайте своими словами молиться, своими словами. И в результате получается, что каждый из них придумывает свою молитву и постоянно ее так прокручивает в голове. Я слышал, как одна баптистка молилась, она там про свою корову рассказывала, значит, Богу там. Она рассказывала про соседей, стала на меня ругаться, жаловаться Господу Богу, что православный пришел к ней, не дает ей покоя и так далее. Я сказал ей, лучше молитесь по псалтыри, это надежнее. Один свидетель Иеговы мне говорит, кто это придумал молитвенники? Покажите мне, какие молитвенники были у апостолов. Я ему говорю, дайте вашу Библию. Я взял Библию, открыл псалтырь, говорю, вот молитвенник. Псалтырь это молитвенник. Поэтому очень важно, когда мы все молимся одними и теми же словами. И далее мы читаем. И пред престолом море стеклянное подобно кристаллу. Какие красивые слова. По святому Андрею Кесарийскому стеклянное море означает множество небесных воинств. Множество небесных воинств. Оказывается, нам помогают не только патриархи, 24 старца, но и все святые. И множество небесных воинств, их святость, чистоту и светлость, а также и покой невозмутимой жизни будущей. Море, может быть, означает и небеса небес, которые, по слову псалмопевца, покрыты необъяснимыми для нашего ума водами. Какой удивительный мир открывается перед взором верующих, когда мы внимательно читаем книгу Откровения. Сидящий на престоле, подобный камню Яспису, Сардису, радуга над его головою, подобно смарагду. Вокруг трона Господа 24 престола, на них старцы в белых одеждах, с золотыми венцами, 7 светильников огненных горели перед престолом, то есть о нас там заботятся. Пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, это чистота ангельского служения. И далее сказано, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненные очей спереди и сзади. 4 животных, и все исполнены очами спереди и сзади. Владыка Веркий пишет, некоторые думают, что под этими животными разумеются 4 стихии, и Божие ими управление и сохранение, или Божие владычество над небесными, земными, морскими, преисподними. Но, как ясно из дальнейшего Писания, виды этих животных – это, без сомнения, те самые ангельские силы, которые в таинственном видении святаго пророка Иезекииля на реке Хавар поддерживали таинственную колесницу, на коей, как царь, восседал Господь Бог. Эти четыре животных послужили как бы эмблемами четырех евангелистов. Множество очей их означает божественное всеведение, знание всего прошедшего, настоящего и грядущего. Давайте откроем книгу пророка Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, 1 глава, 28 стих. Здесь сказано следующее. «В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя? Какой имеет вид, какой вид имело это сияние кругом?» То есть там тоже присутствует радуга, и там присутствуют вот эти удивительные животные. Вот об этом сказано несколько раньше, с первого стиха. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской, при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня, и из средины его видно было подобие четырех животных. Таков был вид их, облик их был, как у человека. И у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые и ступни, ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех крылья их соприкасались одно с другим во время шествия своего, они не оборачивались, а шли каждый по направлению лица своего. Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны – лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. Если вы разбираетесь в церковной иконографии, то лицо человека обычно отождествляется с Евангелием от Матфея. А лик льва с Евангелием от Марка. А вид тельца с Евангелием от Луки. А вид орла с Евангелием от Иоанна. Почему вот эти четыре животных исполнены очами? Это свидетельство о том, что Слово Божие открывает нам видение всех вопросов. Изучая четыре Евангелия, мы можем постичь величайшие глубины духовной жизни. Мы можем получить ответы на любой самый насущный вопрос, который нас беспокоит. Для Бога нету мелочей. Для Бога нету мелочей. В духовной жизни нету мелочей. Все имеет огромное значение. И вот это всевидение этих евангельских животных есть свидетельство о том, что Божье откровение, оно живо и действенно, и оно просвещает нас всех. И посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, как мы прочитали и у Иезекииля. И второе животное подобно тельцу. И третье животное имело лице, как человека. И четвертое животное подобно летящему орлу. Святой Андрей Кисарийский толкует так по поводу образа льва. Лев – символ мужества, символ мужества. Лев обычно отождествляется с Евангелием от Марка, орел с Евангелием от Иоанна. Но у отцов встречаются иногда разные истолкования. Не надо никогда удивляться, что по одному и тому же вопросу мы можем найти у разных отцов разные истолкования. Просто так получается, что одно истолкование, оно дополняет другое. «И каждое», 8 стих читаем, «из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». Вот здесь мы будем подводить итог сегодняшней нашей беседы. Итак, на небесах нету покоя, в том смысле, что нету остановки в духовном делании. Там день и ночь совершается богослужение. Там восклицают небесные силы: «Свят, свят Господь Бог Вседержитель». Там старцы падают ниц перед престолом. Там совершается служение. И когда я об этом говорю, наверняка, особенно молодые, немножко напряглись. Потому что когда человек приходит на службу, он обычно, если это молодой человек, он спрашивает: «А сколько будет службы идти по времени?» Человеку говорят: «Ну, часа два». Но он так спокойно воспринимает. А если ему скажут: там, часа четыре, он напрягается. А сейчас мы говорим о том, что там, в Царстве Небесном, не будет перерыва. Вот сейчас вы сидите здесь, на этой беседе, и каждый из вас немножко меняет положение своего тела. Вот я опираюсь на эту руку, потом на эту руку. Мы ищем успокоение, такое удобное положение, которое приносило бы нам отдохновение. Давайте поймем, что в духовном мире мы будем, когда мы умрем, мы будем вне вот этих телесных ограничений. Для нас духовное общение будет составлять непрерывное благое наслаждение. Но даже и тогда, когда наше тело воскреснет, это будет уже другое тело. Оно не будет иметь этих бесконечных изъянов. Вот сейчас посмотрите на детей. Они все постоянно сутулятся, у них какие-то проблемы с позвоночником. Может быть, не хватает каких-то витаминов. Им действительно тяжело бывает стоять в церкви. Но вот так как я прошел какие-то ступени церковной жизни, я обратил внимание на такую деталь. Это даже не деталь, это очень серьезное обстоятельство. Вот когда я просто стоял в храме, мне было тяжело. Когда меня маленького поставили рядом с подсвечником и сказали: «Вот, меняй тут свечки», мне стало полегче. Я чем-то занимался. Потом, когда меня поставили на клирос и сказали: «Будешь петь с нами», мне стало еще легче. Служба стала казаться короче. Когда я стал чтецом в храме, мне вообще показалось, что служба очень быстро идет. Когда я стал диаконом в церкви, вообще не замечал уже, служба так быстро проходит. Священником еще быстрее, стремительнее. Я однажды беседовал с епископом и спросил его: «Владыка, вот у меня вот такие ощущения, а вот у вас так?» Владыка говорит: «Да, вот стал епископом, вообще, вот кажется, зашел в храм, уже выходишь». Вот эта стремительность, вот по мере духовного роста, вот эта стремительность общения в благодати, она будет возрастать. И вот это неудобство, которое сейчас может причиняться даже вот сложным повествованием, иногда я беру очень сложные темы для того, чтобы вас питать не только такой легкой пищей, но и твердую пищу вам давать. Вот все эти условности, они постепенно будут уходить в прошлое. И уже сейчас многие из вас, которые регулярно читают утренние, вечерние правила, они видят, что они входят в некий ритм. Например, я не могу по-настоящему проснуться, если я не читаю утренних молитв. Вот я просыпаюсь, когда читаю вот именно утренние молитвы. Вот чувствую, как вот водой там омываешься, и сразу какая-то бодрость появляется. А если не прочитал по каким-то обстоятельствам, какой-то сонный ходишь. Итак, мир Божий, этот удивительный мир, который приоткрывается для нас вот в этих текстах, которые мы сегодня изучали, он заслуживает внимательного рассмотрения. Поэтому, если будем живы, Господь позволит, в следующее воскресенье мы соберемся и будем читать 4 главу книги Откровения с 9 стиха и ниже. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете их задавать. Смоковница. Винограда, смоковница, на ней смоквы появляются. Это такие, как типа фиников, продукты, которым питаются. Но если смоковница испытывает недостаток воды, она может засыхать и не приносить плода. И когда смоковница засыхает, она очень хорошо горит. Поэтому сухую смоковницу ее стараются вот в огонь бросить. Смоковница – это символ плодоносящего и духовно неплодоносящего верующего человека. Человек может быть верующим, но один верующий приносит плоды, а другой не приносит плоды. Такой символ. Причем Христос, когда Он рассказывает притчу о смоковнице, Он рассказывает об Израиле Божьем, что это был Божий народ, но который не принес плода. И поэтому срубили и бросили в огонь. Холокост, вот эта проблема еврейского народа, это ужасная, конечно, проблема, но она была вызвана вот тем, что они не приняли Бога. Я беседовал не так давно с одним евреем, такой серьезный ученый, он не верит в Иисуса Христа, и я ему провел такую интересную параллель. Я ему сказал: вот вы мне можете объяснить такую вещь, что случилось в первом веке? Вот что такого вы сотворили ужасного, что Господь на вас прогневался, разрушился ваш храм, язычники разорили всю вашу землю и вас рассеяли по окраинам империи. Ну вот что такого вы нагрешили? Вот подумай, вот в первом веке, ну вот что у вас там было? Он говорит: у нас вообще-то был расцвет богословия, там фарисейские школы, там были книжники, Талмуд формировался. Я говорю: ну что-то вы-то сделали дурное. Вот ты подумай, что же вы там натворили в первом веке, что вот Господь так на вас восстал? Он мне говорит: ну я понимаю, на что ты намекаешь. Он говорит: я понимаю, на что ты намекаешь. Но мы не придаем личности Иисуса из Назарета такое значение. Я ему говорю: ну тогда объясни, ну что вы сотворили, что Бог так на вас обиделся? И вдруг он говорит: я кроме этого события как ничего не могу вспомнить. Ведь действительно, они осудили Сына Божия на смерть. Было решение суда, причем оно было незаконное, это решение суда. По еврейским законам нельзя выносить приговор в тот же день, когда совершается суд. По закону Божию должна быть дистанция. Они нарушили там очень много законов, и талмудических, и законов Торы. И Бог очень серьезно их наказал. Поэтому вот притча о смоковнице, она имеет двоякое значение. Для нас, христиан, в смысле того, приносим мы плоды или нет, а по отношению к Израилю это трагедия вот этой нации. Пожалуйста, еще вопросы. Западная церковь, римская церковь, это была церковь, которую основали два первоверховных апостола, Петр и Павел. Это была церковь, которая испытала страшные мучения при императоре Нероне, и в память об этих мучениях установлен Петровский пост, когда мы постимся летом. Это в память о тех гонениях, которые были при императоре Нероне по отношению к римской церкви. Но западная церковь отпала от истин православия. Когда они в своем латинстве погрязли, ввели новые понятия, такие чисто католические, они отошли от единства с православными церквами. И начались очень уродливые явления в западной церкви. У них было запрещено мирянам читать Библию. Запрещено было переводить Библию с латыни на другие языки. Священникам даже запрещали одно время читать Библию на латыни. Только в храме разрешали читать. А самостоятельное изучение запрещали. У них Библия была переведена только 500 лет назад где-то. И это было сделано даже не католиками, а возникло движение протестантов. Был такой католический монах Мартин Лютер, он был в ордене августинцев, и этот монах искал смысл спасения. А ему говорили, что вот отправляйся в Рим в паломническую поездку, и тебе зачтется это путешествие, с тебя будут сняты грехи. И он отправился в Рим и увидел там публичные дома для монахов, отдельно для священников, для епископов, увидел, как там торгуют святынями, какие-то разные святыни очень странные. Там же у католиков были очень странные святыни. Они говорили, там, вот это слезы вифлеемских младенцев, и предлагали всем прикладываться. Вот это сажа из печи, где три отрока были. Вот перо архангела Гавриила. И они все это выставляли в своих храмах. А в Германии у них очень почитается такая их святыня. Они говорят, вот обрезание Христова. Они говорят, Христа обрезали, вот у нас здесь это все сохраняется. И один там ученый посчитал, сколько у них рук Иоанна Крестителя, сколько у них там глав Иоанна Крестителя во всем католическом мире, сколько там разных вариантов ступней, там разных святых. Получается, что у них святые многорукие, многоголовые. Ну там в одной Италии, там, по-моему, 18, по-моему, правых рук Иоанна Крестителя. И вот такой беспорядок, он поразил Лютера. Этот молодой монах, когда он въезжал в Рим, он говорил, Рим, святой город, упал на колени. А когда выезжал, он сказал, если ад есть, он основан на Риме. Этот человек, он как раз создал реформацию. И он перевел Библию на немецкий язык, чтобы хотя бы люди могли бы читать Священное Писание. Но потом эта реформация пошла еще более опасным путем. Они стали отрицать святые иконы, отрицая вот эти всякие лжесвятыни, стали отрицать обряды. И в результате протестантизм оказался таким местом, где вот рассадничество всех сект. Все секты, они вышли из протестантов. Поэтому Западная Церковь, она больна, она духовно больна. И прежде всего потому, что они не были в общении со Словом Божьим. А Восточная Церковь, мы, православные христиане, никогда не расставались со Словом Божьим. Никогда. Во-первых, Восточная Церковь получила Евангелие на греческом языке от апостолов. В древности Восточная Церковь, это в основном были грекоговорящие люди. Ветхий Завет был Септуагинта, это греческий перевод. Когда Восточная Церковь, Православная Христианская Церковь, распространялась на разные земли, сразу делали переводы Священного Писания. Когда свет православия пришел в славянский мир, Кирилл и Мефодий, равноапостольные братья, сделали перевод славянской Библии. И наши предки принимали веру с текстом Священного Писания. Когда этот язык устарел, был сделан русский, синодальный перевод. То есть мы народ, который не расстается с Библией. А они кричат, что они знают Библию. Они 1500 лет жили без Библии. Вот представьте, человека не кормить, а потом дать ему пищу. У него что произойдет? Завороток кишок. Они вот 1500 лет жили без Библии, потом у них появилась Библия, и у них завороток мозгов произошел. Потому что они все по-разному стали ее истолковывать. Все по-разному. Баптисты по-своему, адвентисты по-своему, лютеране по-своему, англикане по-своему. Завороток мозгов, иначе не скажешь. Можно? Свидетели Иеговы по-своему. Можно? Пожалуйста. А вот святые, они как? И католики, и православные, они все равно святые? Если говорить о святых... Православный христианин, допустим, молиться или взывать к святому католической церкви. Я понял вопрос. Раскол произошел в 1054 году. И все те святые, которые были в Западной Церкви до раскола, они считаются и нашими святыми. Поэтому у нас в календаре много святых римских пап. Папа Лев, Папа Григорий Двоеслов. Вот во время Великого Поста мы совершаем литургию прежде освященных даров. Ее составил папа римский Григорий Двоеслов. И мы их почитаем, святитель Антипа римский, о котором мы с вами беседовали. То есть все святые Западной Церкви, которые вот они до 1054 года, они у нас признаются. И сейчас православные даже ведут исследования о тех святых, о которых мы забыли. Например, святой Патрик, он же жил до раскола. И сейчас греческая церковь его в свои святцы внесла. И у нас тоже сейчас издаются вот книги о святых Ирландии, Англии, потому что они же тогда все были православные. Отклонение произошло, окончательное отступление от падения только к 1054 году. Мы очень почитаем Августина Блаженного, это великий отец Западной Церкви. Западная Церковь была православная церковь. Но когда они ввели новые понятия и разорвали литургическое общение с нами, наложили на нас анафемы, конечно, мы стали разными церквами. Но если они изменят отношение к нам, если они проявят дух покаяния, это будет благо, если они опять станут православными. Католики очень упрямы были в своих заблуждениях. Вот теперешний римский папа, он проявляет дух покаяния. Вот смотрите, он у всех просит прощения. Он в Грецию прибыл и приносил покаяние за то, что вытворяли католики, особенно крестоносцы, против греков. Когда разрушали святыни, воровали наши мощи. Дай Бог, чтобы у них покаяние было, чтобы они вернулись к чистоте православия. А обряд, он всегда был разный. На Западе был свой обряд, у нас был свой обряд. В рамках Запада были разные обряды, у нас в Восточной Церкви тоже разные обряды. Но когда-то мы были вместе. Но в XI веке вот так получилось. Западная Церковь, она отделилась от Православной Церкви. Святой Соборной Апостольской уклонились. А потом и у них произошел раскол на протестантов. А те святые, которые до разделения, они такие же наши святые. И так как святость, она возможна во Христе, а Церковь есть тело Христово, то отпадение от церкви и означает выпадание из тела Христова. И человек, который находится вне церкви, он уже вне благодати. Вот в Индии был такой великий общественный деятель Ганди, он всю жизнь ходил босиком, там, в надбедренной повязке, и он использовал принцип непротивления злу, и умудрился, используя эту одну заповедь из Нагорной проповеди, сделать бескровную революцию, там англичане сами ушли. Величайший поступок совершил этот человек, но мы же не считаем его святым. Это человек всем других верований, это человек чужд тела Христова. Поэтому святость – это то, что во Христе, а во Христе – значит в церкви. Но мы молимся за людей, которые не принадлежат к нашей церкви. Даже у отца Сергия Булгакова есть такие рассуждения, у него есть работа, она называется «Православие». Он говорит, из всех вер истинная христианская. Из всех христианских церквей самая правильная церковь православная. Но дальше он говорит, но Бог избрал нас не потому, что мы лучше других людей, а может быть даже наоборот, потому что мы хуже других людей. И вот сегодняшнее чтение евангельское, как раз оно об этом, званые это, все были званые, они не пошли. Сколько святых было в Западной Церкви, но им-то не подражали, а подражали папам, которые запрещали читать Библию, которые запрещали людям проповедовать Евангелие. И Господь тогда вот призвал других людей. Еврейский народ разве не был богоизбранным народом? Был. Господь их сквозь море провел. Они пешешествовали по бездне, по морю, яко по суху шли. Бог их водил, манной с неба питал их. Все потеряли. Поэтому вот то, что Бог нас избрал быть православными, это не потому, что мы лучше других людей. Может быть, даже наоборот. И это должно налагать на нас ответственность. Апостол Павел говорит о евреях и христианах. Он говорит, если Бог не пожалел природных ветвей, то есть евреев, отсек их, неужели ты думаешь, он тебя пожалеет, если ты не устоишь в истине? А истина – это упование на Божье милосердие. Только в нем мы можем обрести святость. Только в нем мы можем состояться, как чадо Божие.